Глава 36. Машину было решено оставить в нескольких кварталах от места назначения. Пальчевский твердо знает, куда нужно идти, а я просто следую за ним. Уже начинает светать, но улицы пусты, и нам это на руку. Дворами мы пробираемся к высотке, в тихом спальном районе. «Идем», — говорит мужчина, открыв двери в подъезд. Даже не спрашиваю. Я слишком сильно устала. Мне просто хочется почувствовать себя в безопасности и отдохнуть. Мы поднимаемся на лифте. Идем к крайней квартире на 7-м этаже. Над дверью висит плафон с перегоревшей лампочкой. И когда Пальчевский достал из него ключ, стало понятно, почему так. «Проходи», – кивает мужчина, указывая направление. Маленькая квартира-студия, в которой двухспальная кровать, выглядит просто огромной. В углу поместилась скромная кухня. Еще есть шкаф и пара стульев. Вот и вся мебель. «Здесь нас не станут искать», — объясняет Пальчевский. Мужчина проходит в квартиру, открывает шкафчики на кухне, достает аптечку и еще одну коробку. Как оказалось, там собраны бинты, вата и даже набор для капельниц. Целый арсенал для маленького помещения. Секретное убежище на случай плохого сценария. Пальчевский предусмотрел даже это. «Давай помогу», — предлагаю, глядя на то, как мужчина пытается сам себе обработать рану. Пальчевский едва стоит на ногах. На него даже смотреть больно. Тело в порезах и синяках. Кое-где еще сочится кровь. «Тебе нужен врач», — говорю, протирая рану на груди тампоном. «Нет», — шипит от боли. «Мне нужно в душ». Он сумасшедший. Совершенно ненормальный. Я едва смогу справиться с такими порезами. «Почему ты не выстрелила?» — спрашивает он вдруг. «Надо было сделать, как я говорил», — добавляет гневно. «Так просто. У него все просто. Стреляй и спасайся, Ева». «Мы же договорились, Ева». В его голосе звучат остальные нотки. «Что ты будешь спасать себя?» «Договорились? Это когда?» «Нет, мы не договаривались». Парирую, меняя тампон и прикладывая его к ране. «Это ты решил все за меня». «Упрямство тебя погубит», — шипит, когда я обрабатываю край раны. «Дело не в упрямстве и не в том, что я не умею стрелять. Просто не всегда можно все сделать так, как правильно. И я не смогла». «Сколько тебя учил, и все напрасно», — высказывает мне, как девочку маленькую отчитывает. «Ты знаешь точки, куда можно стрелять. Я же показывал тебе. Сколько раз надо говорить? Сделай выбор и стреляй. Что непонятно?» Первый раз за этот длинный день не захотелось его ударить. Его только это волнует. Потраченное напрасно время? Ну извини, что оказалась плохой ученицей. И все провалило. Рявкую раздраженно. «Извини, что не могу выстрелить у любимого мужчину. Не могу, ясно тебе?» Пальчевский замер. Челюсть сползла вниз. Серые глаза загорелись ликованием, которого я раньше никогда у него не видела. «Любимого?» — переспросила осипшим голосом, громко сглотнув. По его лицу расползается довольная улыбка. «Это правда?» «Мой побитый герой». Он всматривается в мое лицо, пытаясь считать в нем ответ. Сердце сделало кульбит и забилось с удвоенной силой. «Правда». Выдыхаю. Пальчевский сорвался с места и, подхватив меня на руки, тут же опустил, простонав от боли. «Ты с ума сошел?» — спрашиваю, глядя на то, как он схватился за бок. Из пореза опять начала сочиться кровь, хотя в груди приятно защемило от его почти детской радости. «Давай помогу тебе». Снова усаживаю его и пытаюсь стереть кровь. «Скажи еще раз», — просит, сияя ликованием, как 5-летний мальчишка, которому дали долгожданную игрушку. «Правда», — говорю со смехом. «Нет, скажи, я люблю тебя, Сергей», — требует он. «Я люблю тебя, Сергей», — повторяю за ним, не ощущая внутри даже тени сопротивления. Пальчевский Забыл про свои раны. Он довольно улыбится, глядя на меня. «Еще раз!» Требует. Не в силах скрыть улыбку, качаю головой. Какое-то ребячество, ей-богу. «Я люблю тебя, Сергей!» Повторяю на бис. Мне нравится, как это звучит. А Пальчевский вообще в восторге. Таким довольным и счастливым я еще никогда его не видела. Серые глаза сверкают. С лица не сползает улыбка. И все это в сочетании с синяками и ссадинами. Про кровавленную рубашку я уж молчу. Мужчина тянет меня на себя, обхватив рукой запястье. «Что ты делаешь?» Пытаюсь взывать к здравому смыслу. «Я еще не закончил с твоими ранами». «Плевать!» Выдает героически. Усаживает к себе на колени. Пивается в губы. Жаркий поцелуй. Собственнический. Смешанный со привкусом крови. Разбавленный болью от ранки на губе. Приправленный болезненным стоном. Но от этого не менее яркий, чем всегда. Спокойный герой. Отодвигаюсь, прерывая поцелуй. Нам нужно еще отмыть тебя и обработать рану на ноге. Он пытается подняться со мной на руках, но тут же оседает обратно, скорчившись от боли. «Куда собрался?» – спрашиваю. Даже немного забавно видеть его таким. Все-таки Пальчевского я привыкла считать самым сильным и влиятельным. И побитым он передо мной не появлялся ни разу. «Может, хватит геройствовать?» Он смеется чуть слышно. Глаза озорно сверкают. «Ты права», — говорит. «Помоги мне добраться в ванную». Киваю и прижимаюсь лбом к его лбу. «Теперь твоя очередь зависеть от меня, да?» Шепчу ему в губы.